الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Следующее пятое условие обязательности поста – это то, чтобы человек не был из числа путников. Смысл этого условия состоит в том, что тот человек, который выехал в путь и является путником, ему дозволено разговляться, и на нем не лежит обязанность поста. И доводом на это является аят из сурат Аль-Бакара, 185 аяте, где Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Ваман кана маридан ау аля сафарин фаиддату мин айямин ухар». Всевышний Аллах говорит: «А если кто-либо из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней и в другое время». И на это также пришло единогласное мнение всех ученых, аль-иджма, как об этом привел Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. И что же касается того, является ли обязанностью для путника возмещать пост или нет, то ему является обязанностью возмещать пост те дни, которые он пропустил, и на этом мы поговорим поподробнее на следующих уроках. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.